Был еще человек, с которым мы успели подружиться. Повариха баба Груня. Женщина смурная, чудная, лет около 50. Весь ее облик простой русской бабы противоречил духу помещичьей усадьбы в западном варианте. Незатейливые наряды, цветастый передник, длинные плиссированные юбки, модные 100 лет назад жакеты с отложными воротниками, розан в волосах добавляли несуразицы в ее внешность, и я поначалу недоумевал, как она оказалась на кухне у миллионера-англомана. Все-таки он мог подобрать себе что-нибудь более приличное, выписать повара из Шотландии или, на худой конец, взять грузина или турка. Ларчик, как обычно, просто открывался. Баба Груня была поварихой от Бога, как другие бывают прирожденными художниками или хирургами, умела приготовить любое блюдо, от черепахового супа до рябчиков на вертеле, да так, что гости Леонида Фомича, в основном представители новорусской элиты, пальчики облизывали, стонали от восторга и умоляли уступить кузесницу за любые деньги. Добавлю, и нашел ее обалдуев не на помойке, а в ресторане «Палац отеля», где она руководила поварским коллективом аж 30 лет. Сменил ее оттуда не деньгами, а вольной волюшкой. В палац-отеле баба Груня не прижилась, всегда чувствовала себя не в своей тарелке и помирала от тоски. А Балдуев повязал ее крепко, купив ей в ближайшей деревеньке Захаркино деревянный дом с пристройками и с подсобным участком в 30 соток. И хотя теперь у нее было только 2 помощника-поваренка, и корячиться приходилось втрое тяжелее, чем в палац-отеле, да еще разрываться между кухней и деревенским домом, баба Груня впервые, как она говорила, почувствовала себя счастливым человеком. Ко мне баба Груня отнеслась с жалостью, с первого взгляда почему-то решив, что я чахоточный. Мне тоже как-то сразу приглянулось ее круглое, покрытое оспинами лицо, обветренное и навеки сожженное печным жаром. Когда бы я ни заглянул на кухню, меня поджидали горячие пироги и жбан с медобухой. По твердому убеждению бабы Груни, именно это сочетание, да еще с добавлением настойки чеснока с алоэ, способно поднять на ноги самого запущенного страдальца. Ни в какие аптечные лекарства она, естественно, не верила. Разговаривали мы, как правило, о ее незаладившейся личной жизни. Пока я лакомился пирогами и медовухой, баба Груня сидела напротив, подперев пухлый подбородок кулачками, скорбно покачивая головой, туго замотанной алой косынкой с вензелем английского королевского дома. Я задавал наводящий вопрос, баба Груня отвечала сперва неохотно, затем постепенно увлекалась воспоминаниями и с милой застенчивой улыбкой разматывала заново нить своей постылой бабьей судьбы. Никогда ей не везло с мужиками, и все потому, что чересчур им благоволило. Первый муж ей попался хороший, из себя видный, офицер из мытищинского гарнизона, но оказался таким пьяницей, не приведи Господь. Груня сама тогда жила в Мытищах и только начинала поварскую карьеру, торговала горячими пирожками возле гарнизонной проходной. Там и познакомилась с суженым, но из вооруженных сил его вскоре после свадьбы поперли. На дворе еще стояла худая коммунячья пора, сильно пьющих в армии не держали, избавлялись от них. После демобилизации лейтенант Шурик, голубоглазый ангел, взялся керосинить уже всерьез и буквально за год пропил все, что смог. Холодильник, телевизор, приемник, свое и Женино барахло. Налокался с друзьями тормозной жидкости. Отлакировал ее пивом и в тяжких мучениях, но без особых сожалений покинул земную юдоль. На прощание через стоны и боль успел покаяться перед любимой супругой за то, что поломал ей жизнь, уродившись алкашом. От страшного потрясения у Груни случился выкидыш, да так неудачно, что после него не могло быть детей. Второй раз вышла замуж уже за 40, потеряв всякую надежду, и как-то играючи. Подружки пригласили встречать Новый год в клуб завода «Каучук», где собрались господа разных сословий, от новомодных брокеров до простых инженеров, что по тем временам еще было возможно. Груня веселилась от души, пила, плясала, орала частушки, потому что кто на нее позарится, на любую, толстую и старую? Но все же нашелся ухарь, который позарился, да не какой-нибудь проходимец, а владелец бистро «Килиманджаро» на Садовом кольце и 5 палаток на Даниловском рынке. При этом не занюханный россиянин без зубов, а достопочтенный, всеми уважаемый выходец с Кавказа с золотой серьгой в ухе. Груня, пьяная и счастливая, уже собиралась домой, когда он присоседился к ней с шампанским в руке и завел учтивый разговор. С нее хмель и дурь разом слетели, когда прислушалась к тому, что он говорил. Любезный горец признался, что наблюдал за ней весь вечер и пришел к твердому убеждению, что такую женщину он искал всю жизнь. Больше того, он успел навести справки у подруги и узнал, что Груня — знатная повариха и вообще привержена к домашнему очагу, хотя и безмозглая руссиянка. Поэтому он с чистой душой предлагает ей руку и сердце, а для скрепления союза дарит вот эти драгоценные сережки с бирюзовыми камушками». Шел межумочный период между пребыванием на троне лучшего немца Горби, который уже получил пинка под зад, и окончательным воцарением пьяного Бориски, приведшего с собой несметную рать молодых чикагских реформаторов. Независимые, свободолюбивые жители гор еще только приглядывались, принюхивались к ничейной Москве, готовясь к набегу, и предпочитали жениться на аборигенках вместо того, чтобы брать их в рабыни, как в последующие годы. Груня второй раз за вечер захмелела, но теперь не от вина, а от умиления. Никто, отродясь, не делал ей подарков, если не считать случая, когда первый муж, куражась, прицепил к ее кофте погон, а после заставил маршировать мимо него, отдавая честь и выкрикивая «Слава героям Шибки!». На другой день Груня уже хозяйничала в бистро «Килиманджаро», со скандалом оставив работу в славянском базаре. Но счастье длилось недолго. Не прошло и полугода, когда она прознала, что таких жен, как она, у основательного предприимчивого горца, еще 5 раскидан по разным губерниям. Кроме того, у него 2 жены в Махачкале, которые считаются законными, потому что он отдал за них богатый Колым. Баба Груня ушла от Руслана тихо, без всякой обиды, унеся с собой светлую память о ночах и днях любви, которыми он ее одарил. «Что же, больше с ним так и не встретились?» — сочувственно спрашивал я. «Как не встретились?» «Много раз. Вызывал, когда нужда. Гости важные или что? Плов им готовила, разные блюда, но больше ничего такого, хотя Русланчик настаивал, тянулся иногда. Никак не мог поверить, что я ожесточилась. Да и то. Самолюбие у них обостренное, у южан. Дескать, он кто? Обрек, бизнесмен. А какая-то баба распустеха дала отворот-поворот. Только я в обмане жить не умею. Я и денег за стряпню не брала. Это тоже его уязвляло. Убить грозился. но вскоре его самого прибрали на каком-то ихнем толковище. Исчез без следа. Хотели молебен заказать на помин души, да батюшка запретил. Сказал, за басурмана нельзя, грех. Свечку-то за него все равно ставлю, когда в церкви бываю. Басурман не собака, верно? Скажу секрет, Витенька. Я ведь моего Русланчика до сих пор люблю. Жалко его до слез. Важный, злой, а сердцем дитё малое. Все мечтал, как они Россию покорят и поставят над ней своего правителя. Как мальчишка, ей-богу! Небось, и не похоронили по-людски. От воспоминаний на и без того красные щеки бабы Груни наплывал свекольный румянец, в очах загорались зеленые звезды, полные груди тяжко вздымались. Если правильно понять, она была очень красивая женщина, слиянная с природой. Иногда заходила речь о моих делах, я с ней советовался. «Ну что ты, Грунечка?» — говорил я, изрядно глотнув медовухи. «Так смотришь, будто я уже умер. Полагаешь, напрасно ввязался в это дело?» «Конечно, миленький, конечно. Чахотку вылечить легче, чем спастись от нашего доброго хозяина. Он опаснее, чем 10 русланчиков вместе взятых. Ты же работаешь на него, ничего, не боишься?» «Мне нечего бояться, миленький. Я для него не человек, на вроде мошки. Леонид Фомич мою стряпню любит, а самое меня, коли встретит на улице, в глаза не признает. Ты другое дело. Писатель, можешь навредить. Горе ты мое луковое!» Помнится, я разозлился. «Что вы все как сговорились? Каркаете, каркаете. Не такое уж он чудовище. Дочку любит, жену любит. Ничто человеческое ему не чуждо». Баба Груня совсем пригорюнилась. «Мне не веришь. Погляди, как охрана к тебе относится». Тут она в точку попала. Охраны в поместье было, по моим прикидкам, человек 20, в основном осетины и латыши. Командовал ими маленький темноглазый крепыш Гата Ксенофонтов, бывший полковник спецназа. И все они, включая Гату, старательно избегали контакта со мной, неохотно вступали в разговоры, подчеркнуто уважительно здоровались, но старались поскорее отделаться, словно я нес в себе какую-то заразу. Я не придавал этому значения, думал, их поведение объясняется специальными инструкциями, но, возможно, ошибался. «Как же быть?» — спросил я у бабы Груни. С улыбкой сострадания она поставила передо мной новую порцию пирогов только-только из печки. «Деревенская баба что может посоветовать? Кушай побольше, авось пронесет. С книжкой не торопись. Пока книжку пишешь, не тронет. Аванс дал? Небольшой. Это не важно. Хозяин денежки считать умеет. На ветер копейки не бросит. Пока не отработаешь, беречь будет. А потом?» «Миленький, все в руце Божьей. Молиться надобно почаще. Ты хоть крещеный?» После таких разговоров пироги в рот не лезли, но медовуха шла хорошо. «Ах, Лиза, душа моя, что же нам делать с тобой?» Кто не знает Арину Буркину? Ее знают все. Красавица, умница, всем режет правду матку в лицо, самым высокопоставленным персонам. Ничего не боится, никого не боится. В вечерних новостях запросто общается со всем миром. Всегда возбужденная, порывистая, страстная, настроенная на мозговую атаку, на скандал, на духовное парение в зависимости от темы. Шоу под столом побило все рекорды, рейтинг перешагнул все мыслимые пределы. После блистательной программы «За стеклом» это второе точное попадание прямо в сердце обывателя. Самое поразительное – в новом шоу не было стриптиза или актов дефекации перед камерой, столь притягательное для вписавшегося в рынок россиянина. Коллеги с других каналов с завистью взирали на триумф Арины Буркиной, но никто не мог внятно объяснить причины столь ошеломительного успеха. Арина не раздавала призы, не оголялась, не выпытывала с пристрастием у очередного гостя, как он поступит со своей женой, если случайно застукает ее с Рексом. Более того, в передаче редко появлялись знаменитости «Властители дум». Возможно, тут и крылась отгадка. Просто наступило время, когда очумелого зрителя, измученного бесконечной рекламой прокладок и пива, идиотскими спорами политиков и экономистов, задыхающегося от потоков крови, льющихся с экрана, наконец потянуло на что-то необременительное для души, непереперченное, с дымком уютного домашнего очага. Плюс обаяние самой Арины Буркиной, умеющей так натурально рыдать и смеяться, как если бы она была вашей близкой подругой. В конце нельзя не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту, писал поэт, и был, разумеется, абсолютно прав. Мы заперлись в кабинете, заставленном всевозможной аппаратурой, и Арина на скорую руку меня проинструктировала, как сидеть, что говорить. Предполагалось, что эпизод с моим участием займет 4 минуты, и надо было успеть сделать все, что заказывал Леонид Фомич. Слушая ее быструю речь, глядя в тоскующие коровьи с поволокой глаза, я почему-то припомнил Арину образца 1993 года, когда она металась на экране в разорванной кофте, простоволосая, с подозрительными ржавыми пятнами на щеках и, заламывая руки, заклинала: «Борис Николаевич, неужто допустите? Это же не люди, звери!» После того, как танки сокрушили парламент и чернь угомонилась, услышал Боря, услышал, Арина появилась в новостях только 2 недели спустя, счастливая, с горячечным блеском в очах, как будто еще не отдышавшаяся после великой победы. Такой она впоследствии оставалась постоянно, словно сию минуту с баррикады. Проводя инструктаж, Арина выкурила подряд 3 сигареты. Я от сигареты отказался, чем, по всей видимости, поставил на себе крест, как на личности. Интересно вообще, за кого она меня принимала? Наверное, Гарий Наумович отрекомендовал меня писателем, но таковым я быть не мог. Писатели начинались для нее лишь после получения премии Букера, подтверждающей масштаб и лояльность их дарования. Скорее всего, Арина видела во мне обыкновенного, не курит, может, и не пьет, недотепу, который, если не подстраховать, обязательно выкинет что-нибудь непотребное, совковое. Главный наводящий вопрос звучал так: «А что вы, дорогой, думаете о состоянии нынешней политики?» Ответ я записал на шпаргалке и показал ей. Арина осталась довольна, хотя наморщила носик. «Можно смягчить выражение», — поспешно заметил я. «Ничего не надо менять», — резко сказала она. «У нас свобода слова, каждый имеет право на собственное мнение». «Это верно», — согласился я и решил сразу покончить со вторым пунктом программы. «Хотелось бы после передачи, — мне намекнули, — пригласить вас...» «Да-да, я в курсе». Арина раздраженно выпрямилась. «Попозже поедем в гостиницу». «Не знаю только, зачем это нужно. Надоели бесконечные проверки». «Совершенно с вами согласен». Я учтиво поклонился и был награжден теплой коровьей улыбкой. Мизансцена шоу примитивна, без затей, но выстроена в точном соответствии со сценарием. Что-то вроде комнаты в деревенской избе, стулья с высокой спинкой, а-ля Рюс, XIX век, на столе самовар, чашки, корзинка с черными сухариками. Из одного угла наполовину высунулась обшарпанная пианино, знак приобщения к культуре. Стена завешена иконками и фотографиями в рамочках, на которых трудно что-либо разобрать. На другой стене огромная репродукция квадрата Малевича, но почему-то в алом цвете. Над головами собеседников угрожающе нависает мраморная из папье-маше столешница, как бы опирающаяся на три тесанные ножки бревна. Столешница обозначает, символизирует крышу мира, куда обыкновенному человеку подняться не дано. И тут еще изюминка. 2-3 раза в течение передачи гремит гром. Крыша раскалывается пополам, и сквозь ломаную трещину в студию врывается звездное небо. Происходит это вне всякой связи с тем, что делается внизу под столом. Выше я упомянул, что Арина Буркина не раздаривает призы, но это не совсем так. Везунчиком, над которыми распахнулся небесный купол, тут же вручается гостевая виза на проживание в США. Некоторые не выдерживают свалившегося на них счастья. Я сам видел, как в одной из передач самоуверенный молодой человек атлетического сложения, знаменитый стриптизер из ночного клуба «Розы Каира», получив из рук Арины визу, свалился от сердечного удара и скончался у нее на руках. Вот и верь после этого, что от радости не помирают. Мой выход был после двух примилых лилипутов и перед бабушкой Матрёной, колдуньей из Люберец, нашей Вангой. «Для разрядки», — сказала Буркина. Я не понял, что она имела в виду. Лилипуты, оба мужского пола, вдохновенно рассказывали о своих невзгодах в мире больших людей, о том, какие несправедливости им постоянно приходится терпеть. «Начать с того», — сетовал один из лилипутов, что никто из наших никогда не избирался в парламент. Мы и не пытались. Кто, интересно, будет за нас голосовать? Вопиющая дискриминация. И так во всем. Арина Буркина умело направляла беседу, задавая вопросы, которые наверняка больше всего интересовали телеаудиторию. К примеру, спросила, эффектно выкатив силиконовую грудь, «Скажите, мальчики, а мог бы кто-нибудь из вас полюбить обыкновенную женщину нормального размера, вроде меня?» Мальчики, вместе им, думаю, было за полтораста, заулыбались с пониманием. «В этом нет ничего особенного», — рассудительно ответил один. «Женщины к нам тянутся. Они скорее, чем мужчины, способны понять наш духовный мир, но им приходится скрывать свои чувства. Общественность косо смотрит на подобные связи. Ведь это только на словах мы теперь самая демократичная страна в мире после Америки. На самом деле, хотя, вспомните, совсем недавно с таким же предубеждением относились к гомосексуалистам и к лесбиянкам, и к серийным убийцам. «Да-да», — поддержал второй лилипут, — «общество постепенно освобождается от пещерных стереотипов, но все же чересчур медленно». Перед выступлением я ничуть не волновался, хотя на телевидении оказался первый раз в жизни, да еще сразу в прямом эфире. Вероятно, это потому, что меня занимали проблемы поважнее. Проводив лилипутов, Буркина объявила: «Следующим гостем будет знаменитый начинающий писатель», — заглянула в бумажку и все же перепутала, «Архипов». В действительности я Антипов. «А за ним», — она выдержала театральную паузу, «к нам пожалует наша Ванга из Люберец, великолепная бабушка Матрёна». На экране возникла рекламная заставка, старуха с седыми взъерошенными космами, с недобрым угрюмым лицом, делала пассы над желтым черепом, внутри которого бродил, перемещался голубоватый светлячок. Наш фрагмент передачи прошел как по маслу. Арина Буркина, умильно гримасничая, попросила рассказать, как я стал писателем и что уже написал, но едва я начал говорить, нервно взглянула на часы и перебила, задав, как условились, центральный вопрос о политической ситуации в России. Бодрым, самоуверенным тоном я доложил, что расцениваю ситуацию как пока еще переходную, но благоприятную для бизнеса. Беда, однако, в том, что некоторые политики видят свою роль не в служении народу, то есть мелким и средним предпринимателям, делегировавшим их во власть, а используют свое положение лишь для достижения личных целей. Дальше я назвал тех, кого было велено. Господина К., возглавляющего фракцию в Думе, обвинил в пресмыкательстве перед западными корпорациями. Про банкира Н. сказал, что тот сожительствует со своей малолетней дочерью, но прокуратура даже не чешется, потому что сама на подкормке у негодяев. Вице-премьера упрекнул в том, что он половину бюджетных денег с помощью Центробанка переводит на свои личные счета «Ворюга». Вдобавок, у него в служебном кабинете висит на стене портрет Сталина с трубкой во рту, который он, мерзавец, цинично затрапировывает звездно-полосатым американским флагом, когда принимает иностранные делегации. В заключение уже от себя, а не по шпаргалке, добавил, что, к сожалению, среди наших политиков очень мало истинных патриотов, таких, скажем, как многоуважаемый олигарх Леонид Фомич Обалдуев. Слушая меня, Арина Буркина умело изображала священный трепет. «Не слишком ли вы категоричны, господин Архипов? У нас, конечно, слава богу, полная свобода слова, но не боитесь ли вы, что вас могут обвинить в клевете?» «Волков боятся в лес не ходить», — ответил я удачным экспромтом. 4 минуты истекли, Буркина жеманно поблагодарила меня за то, что нашел время заглянуть на огонек, и я отбыл во свояси. Ждал в буфете 2 часа. Посасывая один за другим безалкогольные коктейли. Наверное, еще 2 года назад я был бы преисполнен энтузиазма, очутившись в сердцевине медийного спрута, за 10 лет отштамповавшего у 2/3 россиян совершенно одинаковые стерильные мозги. В этом смысле до американцев нам было, пожалуй, еще далеко, но со старушкой Европой, кажется, почти сравнялись. Рынок всему — голова, святая частная собственность, права человека, коммунофашизм не пройдет, еще 2-3 клише, и дальше — пустота, космический вакуум. Во мне самом что-то сломалось, затухло любопытство, угас интеллектуальный азарт, не осталось и спасительной злобы, ничто уже по-настоящему не волновало и не побуждало к действию. Все происходящее я воспринимал с умиротворением столетнего старца, подслеповато оглядывающегося по сторонам на краю разверстой могилы. «Скучно жить на белом свете, господа! Никудышны дела твои, Витенька!» Публика в буфете, сновавшая туда-сюда, не вызывала желания прислушаться к разговорам, приглядеться поближе. Стайки озабоченных девчушек, важные дамы с пивными кружками в руках, импозантные мужчины, целующиеся при встрече в засос, молодые люди агрессивного вида, на бегу опрокидывающие рюмки спиртного, еще какие-то бесполые, безликие существа, словно на ощупь пробирающиеся к стойке бара и обратно к выходу. Все они казались призраками с бледной кожей, с запавшими пустыми глазницами, отделенными от меня незримой стеной. Тягостное ощущение. Театр теней. Может быть, я сам давно заражен страшной, неизлечимой душевной болезнью, и здесь, в подходящей обстановке, впервые различил ее грозные симптомы: колокольный звон в ушах, парад мертвецов перед глазами. Появление Арины Буркиной обрадовало меня, хотя она тоже была по ту сторону стены, куда мне не было хода. Ничего, общими усилиями мы эту стену проломим во исполнение загадочной воли работодателя. Уф! Она плюхнулась на стул, будто переломанная в пояснице кукла. Что-то вымоталось до жути. Принеси, пожалуйста, коньяку. Я сходил к стойке, взял большую рюмку и тарелочку с нарезанным лимоном. Арина жадно выпила, прикурила новую сигарету. У нее были особенные глаза, как у всех здешних обитателей, молодых и пожилых, за которыми я наблюдал битых 2 часа. При малейшем возбуждении — обмен репликами, смех. Эти глаза наполнялись серебристой пылью, но едва их носитель успокаивался, в них проступала загробная тоска. «Послушай, как тебя... Витя, может, поедем лучше ко мне?» «Приказу следует подчиняться буквально», — возразил я. «Велено в гостиницу». «А зачем, не знаешь?» «Что зачем?» «Зачем нам это делать? Ты кем ему приходишься?» «Может, обалдуй хочет, чтобы я научила тебя кое-каким особым приемчикам?» «Я знаю не больше, чем ты. Но какие-то версии есть. Может, он собирается устроить тебя на телевидение? А это так, вроде первого экзамена?» «Не понимаю. В чем заключается экзамен?» «Как в чем?» «Проверить твои возможности. Наши-то мужики почти все импотенты, остальные — педики». О телевидении пока разговора не было. Некоторое время мы сидели молча. С Ариной то и дело здоровались. Час был поздний, около 12, но жизнь на телестудии шла полным ходом. Внезапно из коридора донесся пронзительный, режущий уши крик. «Что это?» — спросил я. «Кого-то зарезали?» «Вряд ли», — полусонно отозвалась Арина. «Это Вовчик Сакруладзе из шоу «Интервью с вампиром». Полный дебил. Никак не привыкнет к привидениям». «У вас и привидения есть?» «Уж этого добра хватает», — Буркина беспечно махнула рукой. В гостиницу добрались к 1 часу ночи, покинули ее около 5 утра. О том, что между нами там происходило, лучше не вспоминать.